В его кассетах хранится до сотни разных инструментов. И фрезы, и сверла, и метчики, и развертки, и множество инструментов разного назначения. А если потребуется, он же с программным управлением, то он будет собирать микродетали. То, что сейчас делают 200 девчонок в аквариуме. Все побросали работу и окружили меня, смеясь и тормоша. «Приняли в университет? Владя, уходишь совсем?» «Что вы, я же на заочной. Психологу для практики лучше работать на заводе». «Разве психологи проходят практику на заводе?» – усомнился Олежка Кулик. «Конечно, психология труда. Психологические особенности трудовой деятельности. Разве я брошу завод? А где папа?» «Вызвали главному инженеру. Сейчас придет. Ты и сядь». Как они за этот год возмужали и посерьезнели, стали хорошими работниками. Особенно Шурка Герасимов и близнецы. Все гуртом поступили в вечерний техникум. Алика Терехова уже не было. Его приняли в институт, и сейчас он отдыхал у бабушки в Армении. Мы сели кто на что возле сборочного центра. «Слышь, Владя, о нашей бригаде, наверное, присвоят звание коммунистической», — сообщил мне Володя Петров. Я посмотрела на близнецов. «Мы ведь теперь работаем хорошо и живем по-хорошему», — чуть покраснев, сказал Лешка. Я уже не путала его с Васей, как в прошлом году. Все курили, кроме меня, когда возвратился отец. Он был не то смущен, не то взволнован. Андрей подвинул ему свою табуретку, и папа сел. Все уставились на него. Папа теперь парторг цеха. Выбрали единогласно. «Ты здесь, Владенька?» — сказал он как-то рассеянно. «А тебе письмо. Пришло на завод». Он отдал мне помятый конверт. Без обратного адреса. Я сунула его в сумку. «Что-нибудь случилось неприятно, Сергей Ефимович?» — спросил его напрямик Андрей. Папа смущенно усмехнулся. «Да вот, командируют меня с напарником. Наш сборочный центр будет выставлен в советском павильоне международной ярмарки в Лондоне. Нужны два наладчика. Тебя, думаем, Володя, Андрей пока останется бригадиром». Все так и ахнули. Но папа был не очень доволен. «Я отказался наотрез, но Терехов и слушать не хочет. Это распоряжение министра». Ребята с улыбкой переглянулись, поняв, почему Гусеву так не ко времени эта командировка. Человек недавно женился. И если жена молодая, да еще киноактриса к тому же... «Придется нам с тобой, Володенька, ехать», — сказал отец, подавив вздох. Володя отнюдь не собирался грустить по этому поводу. Он заядлый путешественник и каждый отпуск проводит с рюкзаком за спиною. «А когда, Сергей Ефимович, ехать?» — спросил он, покраснев от удовольствия. «Недели через три, не позже, как раз отпразднуем Владькину свадьбу». Вся бригада целиком была уже приглашена. «И сколько там пробудете?» — сухо спросил Андрей. Кажется, он немножко завидовал Володьке. «Не знаю, несколько месяцев». Я оставила их обсуждать волнующую новость и заторопилась в аквариум. Надо было поговорить с девчонками, а это возможно лишь в перерыв. Алла Кузьминишна не допускает посторонних разговоров. Ее дочь Наташа поступила все-таки в медицинский институт имени Пирогова. Клиника, где она проработала год санитаркой, дала ей отличную характеристику. В аквариуме работали все прежние, только Майи не было. Майя тоже поступила в университет, на факультет истории искусств. До перерыва на обед оставалось еще минут шесть. Я присела в коридоре на подоконник и решила пока прочесть письмо. Без подписи, анонимка –